О. Олеандр. Олеандр обыкновенный. Нериум олеандр. Подобно фарисею, который прекрасен снаружи, а внутри — хищный волк и убийца. Уильям Тернер. Новый травник. Части 2 и 3. Олеандр — декоративный кустарник с красивыми цветками, которые произрастают в регионах с субтропическим климатом. Он настолько популярен, что сейчас трудно точно определить место его происхождения, но считается, что дикорастущие растения могли быть привезены из Юго-Западной Азии. Название олеандра происходит от его внешнего сходства с растениями семейства оливковых — аллея. Как это часто бывает с ядовитыми растениями, олеандр стал синонимом смерти и несчастья во многих странах, где он растет. В Тоскане и Сицилии умерших покрывают цветками олеандра перед погребением, а в Индии на мертвых надевают венки из олеандра во время похорон. Это также одно из самых ядовитых садовых растений. Будучи членом семейства кутровых, все растение высокотоксично, включая дым, образующийся при его сжигании. Хотя с 1985 года было официально зарегистрировано всего несколько смертей, пары-тройки листьев достаточно, чтобы убить ребенка. Прием листьев внутрь вызывает боль в животе, рвоту, учащенный пульс и остановку сердца, а простой контакт с растением может вызвать образование волдырей и раздражение. В Индии его называют убийцей лошадей, а в Италии — убийцей ослов, так как одного запаха цветков или воды, в которые упали листья, достаточно, чтобы убить домашних животных и скот. Ходят различные истории о людях, умерших от употребления в пищу мяса, приготовленного на шампурах из олеандрового дерева. В одних рассказах такая судьба постигла людей герцога Веллингтона во время войны на полуострове, в других фигурируют безымянные греческие или римские солдаты. Иногда жертвами становятся туристы или неудачливые бойскауты в походе. Но правдивость этих историй так же сомнительна, как и источники. Древесина олеандра просто не подходит для изготовления шампуров, и даже если бы подходила, маловероятно, что достаточное количество токсинов перенесется во время процесса приготовления мяса. Похожая легенда о солдатах, умирающих после сна на срезанных ветвях олеандра, является еще одним примером безосновательных фантазий. Однако существует разновидность олеандра с более коварной репутацией. Желтый олеандр, родственник настоящего олеандра, произрастает в Мексике и Центральной Америке. Название каскабелла происходит от испанского каскабель, погремушка гремучей змеи, и параллель между змеей и растением не лишена оснований. В Южных штатах Америки иногда шутят, что пожилые дамы, уставшие от мужей, могут взять олеандр и приправить им торт, что поможет от них избавиться. Эта шутка восходит к знаменитой истории с привидениями с мертвой плантации в Сент-Фрэнсисвилле, штат Луизиана. Глава семьи, управлявшей плантацией, судья Вудров взял в любовницы рабыню Хлою. Опасаясь, что как только хозяин устанет от нее, ее отправят обратно к рабам на плантацию, Хлоя решила слегка отравить семью, добавив праздничный торт листья олеандра, а потом вылечить, тем самым вызвав у них глубокую благодарность. Но она неверно рассчитала количество листьев, и жена Вудрофа и две его дочери умерли в результате отравления, а рабыня скрылась с места происшествия. Другие рабы, не желая, чтобы их считали сообщниками, поймали и повесили Хлою, а ее призрак все еще бродит по плантации и сегодня.